Стоп, я ведь сказал, что на определенном уровне силы смерть уже не имеет значения. Конечно, чакра клона кончилась, но когда после таких слов находишь целехонький труп учителя, у тебя в голове не закрались некоторых мыслей, но зачем, вы разыграли этот цирк со своим настоящим трупом? Пальцы Куринаи впились в одежду, отчего она начала немного расщепляться в чакрадым, постоянно пытаясь восстановить структуру, имитирующую настоящую одежду. Анка тоже до белых костяшек сжала кулаки, сцепив зубы. Наваки понял, что не время для шуток. Вы уже не маленькие девочки. Видели, что Хирузин, Данза, старейшины, да именно Тоскушиной меня и моих детей вместе с вами держали на расстоянии от власти в Канахе, других кланов, джоунинов, да и от самих себя. Мне не надо вам объяснять, каким образом Хирузин манипулировал Кушиной, постоянно гоняя меня и мою семью как затычки во всех дырах. Нет сомнений, что он также погонял Данза, провоцируя конфликты, чтобы потом погнать нас их гасить, ибо после первых трех месяцев они уже начали бессовестно повторять схемы и даже текст заданий менял имена и координаты. Тем временем он заверил мою троюродную сестру в том, что на меня, как и на клан Синджу, с моими учениками нельзя рассчитывать в час наибольшей нужды. Когда Мита умерла и у Кушины не осталось никого, кроме Минатой, проклятой старой макаки. Но думаю, она скоро усвоит свой урок. Ничто так не бодрит и не прочищает мозги, как детская беспомощность. Не так ли, девочки? Лицо Куринаи побледнело, пока ее кроваво-красные глаза расширились. Кицу, она Кушина Узумаки. Больше констатируя факт, чем спрашивая, сказала Куринаи. Вся картина теперь стала ясна троим кунаичи, ведь даже Шидзуни, слушая в полуха и зацепившись им за медицинское чудо, переоценила приоритеты и уточнила. Так Наваки сама воскресил Кушину Узумаки. Минато Намикази тоже? Это объяснило бы появление Наруто Узумаки. Нет, Минато продал душу Шинигами в промежутке между тем, чтобы косвенно убить свою жену и всрать жизнь ее сыну. У Кушины есть сын. Сразу четыре женщины вскочили, и особенно взбешенной была Цунаде, которая втолкала все лишние конечности и головы в туловище рогатому мудаку, и, схватив за один из этих рогов, уточнила: «Один момент, братишка, какая логическая цепочка в твоих несомненно гениальных мозгах решила, что это будет уместно вспомнить о сыне нашей троюродной сестры после 5 лет от ее кончины? Та самая, которая отвечала за веру в свою троюродную сестру, которая умерла 5 лет назад из-за того, что не рассказала мне, что собирается родить, да и вообще о том, что она когда-то беременела. С недавних пор она отвечает за попытки доверять жене идиота и внучатого ученика старой подлой макаки-манипулятора». Цунаде сжала губы в нитку и спросила: «Во мне ты тоже разочаровался и пытаешься поверить? Почему же? Я верю в тебя и никогда не переставал. Так же, как в то, что ты бы устроила бы настоящий бестолковый бардак вокруг сына 4-го Хокаге, привлекая много внимания к клану Синджу и последнему Узумаки Канахи. В то время, когда я хочу, чтобы Данза и Макака о них забыли. Ведь, как показал опыт с Кушиной, их внимание к нам вредно для наших нервов и репутации». Анка вспылила: «В пизду репутацию. Ну, кинином это будешь затирать. Если хочешь жить и не голодать в человеческом обществе, то лучше заботьтесь о своей репутации. Возможно, вам это сейчас похуй и вы хотите крови, но вы на примере Наруто убедитесь в том, какие последствия будут для ваших детей и знакомых». Анка и остальные девушки побледнели, Куринаи даже попыталась отрицать. Хирузин этого не допустит. Он не позволит так поступить с ребенком внучатого ученика, ребенком Хокаге, мертвого Хокаге. «Анка, тебе уже 18 лет и ты должна снять розовые очки. Неужели ты предана Хирузину и Канахе из-за того, какой заботой они окружили тебя?» «Нет. Просто когда ты была беззащитным ребенком и ничего не понимала, макака хорошенько макнула тебя головой в чан дерьма. Даже не своими руками, чтобы не пачкаться. В этом деле главное не передержать. Чтобы беззащитное дитя хорошенько нахлебалось дерьма и перестало барахтаться, но не было поздно протянуть обезьянью лапу и вытащить пациента, чтобы он мог хорошенько рассмотреть того, кто его вытаскивает из дерьма в час нужды. Можно даже подражать манерам и жестам покойных родителей-сироток, чтобы в них выработались необходимые сыновьи инстинкты. Цунаде-чан, о чем ты задумалась?» Он подражал дедушке, когда я только стала его ученицей. После смерти дедушки он стал моим сенсеем, и он подражал нашему дедушке, не только ему, еще дедули Табираме. Черт, он настоящая макака в человеческом обличии, такая же лживая и вероломная тварь без капли человечности, хотя сама и притворяется человеком. Даже Данза и старейшины пляшут под его дудку на полном серьезе, думая, что они создали оппозицию макаки в это время, пачкая свои руки вместо него. А теперь, девочки, самое время повторить вопрос, Почему же я не рассказал никому о Наруто? Хирузин уже успел его спрятать, и не скажу, что я узнал о его существовании от Кицу, но до этого я сомневался, что ребенок Кушина именно-то существовал. Вы бы тоже сомневались, если бы видели то, что осталось от живота Кушины после боя с Девятихвостым. В общем, уже не было смысла закатывать истерики, тем более такой повод эпично уйти из игры этого ублюдка. Хотя он все же надругался над моим трупом, построив ту сраную статую и выставив меня образцовым винтиком его самоубийственной машины, в которую я превратил деревню моего деда. Деревню, которая должна была дать детям детство, но Хирузин в свою очередь убивал родителей детей чужими руками и давал их детям протектор Конохи, оружие и заряд извращенной обезьяньей воли огня. Ведь только дети и те, кому не осталось ради кого жить, поверят в бестолковый бред о горелых листьях, что он затирает. Анка, осмотревшись в этой мрачной атмосфере, что напустил Навакии, напомнила им: «Знаете, я, конечно, не сомневаюсь в гендзюцу этого супершерингана, но может мы будем обсуждать политику в менее людном месте, а то меня что-то все это зарядило такой паранойей. Да и воскрешение мертвецов, заговоры, предательство, разоблачение и еще больше заговоров одно за другим. Слишком много дерьма и потрясений для моей юной беззаботной натуры». Цунади вздохнула и, прильнув к Наваки, сказала: «Знаешь, тут есть королевский люкс с королевской кроватью». Наваки расщепил свое тело в поясе на три туловища, отрастив специальные хвосты в районе их паха, и долбил и натягивал на три хера в позе раком трех молодых девушек, как поршни в звездообразном двигателе, то и дело впрыскивая в них густое белое горючее, которое взрывалось в их матках оргазмами. Тем временем Цунади, подвешенная в воздух двумя тентакливыми склизкими и безразмерными языками двух из трех голов Наваки, наслаждалась глубоким бурением своей киски мясным буром, в который превратил Наваки язык последней головы. Честное слово, у Орочимару есть потенциал стать просто богом ебли, но он тратит его на всякую херню, а мог бы затрахать своими тентаклями кучу красавиц и обеспечить себе биологическое бессмертие. А он собирается устроить бесконечный геморрой со сменой тел как перчаток. Хотя белый тентакливый змей истинной формы весьма тентаклистый, и Наваки думал, что у него есть потенциал в постельном шоу-бизнесе. Главное, правильный пиар и агент. Забрызгав в животики познавших прелести настоящего мужика девочек, Наваки окончательно развалился на три клона, которые так и остались торчать в кисках Кунайчи. То, что он при слиянии получал опыт других мясных клонов, не давало ему прочувствовать групповушку всеми гранями бытия. И как в случае боевого потенциала, форма Асуры показала себя хорошо и на постельном фронте. Пока низ позвоночника Наваки был соединен, то все три головы одинаково ощущали три члена в трех кунайчи, что буквально давало наслаждение в кубе, когда три мясных клона, поглотившие всю палитру наслаждения от трехствольного секса, резонировали в геометрической прогрессии, накапливая заряд удовольствия с каждым толчком в киски девушек. Три одновременных толчка, которые воспринимают три головы, сразу отправлялись в остальные головы, отзываясь эхом трех толчков, которые воспринимают остальные головы. В случае достижения оргазма Наваки кончал буквально непрерывно, наполняя киски кунайчи, и если бы не фуины сбора семени, то они сейчас были бы с животами раздутыми не менее чем девушек на последних месяцах беременности. Но пощадив девственные неразработанные матки девочек и постельное белье, на котором им еще спать и спать, Наваки трахнул их по-чистому, не покрыв стены и потолок своим генетическим материалом. В оргиях с Цунади и остальными девочками-асурами чего только не бывало, особенно когда те понаращивают тентакливых вагин как девять хвостов и сосут ими тентакливые хвосточлены Наваки. Ох, да они правильно используют свой биджу-потенциал, наслаждаясь жизнью по полной. 63. Анка, Куриная и Шидзуни после зубодробительного группового траха отвалились в беспамятство, позволив мясному клону Цунади прочувствовать, каково это, когда в три ствола. Короче, этой ночью они хорошенько отдохнули. С утра все они, собравшись с мыслями, уточнили несколько интересующих их моментов, убедились в том, что Редик Хьюго все еще 12-летний шкет, пусть у него есть режим двухметрового черта с красными ринни-шеринганами. После еще пары попыток убедиться, что Редик с самого начала был клоном Наваки, они прошляпили момент, когда парня прирезали, и теперь некто использует странное хинги, притворяясь им. Девочки получили гарантию от Цунади, которая для убедительности и сама отрастила пару рок и сверкнула фиолетовым риннинганом рекуда в своих глазках. Не все участники проекта по гибридизации с лунатиками смогли так успешно мутировать свойства своей чакры тела, став имбой без всяких десятихвостых биджу в их теле. Впрочем, теперь истинные тела невесточек Наваки из его ближнего круга не уступали и даже превосходили потенциал Рикуда, лишь немного не дотягивая к Кагуе с десятихвостым. Что за ближний круг? Ну это Микото, Амай, Цунаде, Мита, Мисака Хьюга, Ринга Амиюри, Мейтируми, Даркнис, да и все в общем. Остальные шлюшки вроде Мабуи, Ниюгита, Самуи, Пакура и прочих пленных Кунаичи, которых отловили на развод в возрасте за 12 лет и которые не прошли с Наваки огонь и воду, видя в нем что-то вроде полезного источника силы и знаний, заслужили тела максимум с генами потомков Рикуда и Хьюга, в которых не течет кровь лунатиков. Кстати, интересный факт о лунатиках: хоть они тоже своего рода родичи Хьюга, но они были чем-то вроде усиленных чистокровных лупоглазиков. Их каналы чакры ничем не уступали в прочности и разработанности Узумаки, а объемы чакры так и вовсе были как у бесхвостого биджу. В общем, это идеальное телосложение для чакраюзеров, которым не хватало только расширенных геномов. Их буквально не было, кроме сродства ко всем пяти стихиям, Бейкугана и его эволюции Тенсигана. Это просто базовый набор самого низшего полукровки Ацуцуки, который ими еще считается полукровкой, а не куском чакры. Собственно, Риннеганы тоже наследство крольчихи, и у ее сородичей эти штуки на любой вкус и цвет, только без томоя, затрагивают они своими способностями нечто такое глобальное, как пространство, время и параллельные миры с реальностями, включая чистый мир и т.д. И естественно, за эти фокусы они жрут чакры как не в себя, и только те, у кого унаследовано тело Рикуда или еще лучше телосложение потомков Хамуры, могут перенести это без проблем. И вот Наваки сознательно ограничил потенциал тех, чья верность сомнительна, и делился телами лунатиков только с теми биджу Триго поколения, которым доверял полностью. Что насчет обычных лунатиков с рогами вроде мамочки, что родила его в виртуальном мире? Она, конечно, была мощнее Кагуи и что-то вроде голубенького Риннингана пробудила без всякого допинга из чакры, но очевидно, что она обычная смертная, и чтобы жить вечно, ей придется жрать чакра плоды, как и любому Ацуцуки. Кагуя до того, как съела тот самый плод чакры в одно рыло, была совсем не имба и, наверное, мало чем отличалась от лунатиков. Вот и мамочка Наваки тоже была не круче любой Узумаки со сродством ко всем стихиям. Но она всегда могла просто попросить Наваки создать ей расширенное тело из природной энергии, которое будет переваривать природную энергию как божественное древо Кагуи, но не накапливать полезные вещества в плод чакры, а питать ими тело и душу напрямую и стать биджу третьего поколения. Это громоздкое решение проблемы смертности, оно весьма требовательно к уровню понимания тела, души, природной энергии и чакры, да и ко всему прочему требовало лютейший уровень защиты духовного тела, чтобы какой-то риннингановый перец просто не вырвал твою чакру и душу, превратив ее в плод чакры. Но Наваки наловчился в этом деле, и теперь душа чакра и природная энергия так переплетены с телом, что даже пиен с его путем человека не смог бы вытащить душу с любого биджу третьего поколения, даже на миллиметр не сдвинул бы. Только если сам Наваки и его девочки захотят покинуть свое тело, оно останется без чакры и души, и не факт, что их при этом кто-то сможет получить что-то кроме этой пустой оболочки без капли чакры. А именно, чакра важна для геномов, тот же Шаринган и Риннинган, клетки Хаширамы и т.д. Без их чакры просто кусок мяса, и только свежо сохранившаяся чакра глаз творит шарингановую магию в глазницах Какаши и Данза. То есть, как бы ни насиловали труп Наваки, с него толку как с Райкаге молока. Тем более, что он всю жизненную силу с него выжил, так что их не реанимировать даже медику Эранга. Когда утром, хорошенько позавтракав, Наваки уже в теле Ридика без всякого стеснения лапая сиськи Цунади поцеловал ее, а она ответила так же жадно, присосавшись к мальчишке, Курина и Янка все-таки смирились с тем, что это их учитель Наваки. Хотя их немного коробило от того, что эти родственнички фактически занимаются инцестом, и очевидно, уже давно живя с кланом Хьюга под боком, такому перестаешь удивляться. Но знали бы они, как он метошпилит, то уже точно охуели. Даже Хьюга не такие больные. Уже пересекая границу травы, направляясь к городку, выросшему за последние десяток лет вокруг дочерней скрытой деревни травы, они заметили, как леса кишат всякими разбойниками и мародерами, и большинство даже не имело намека на чакру. Это были обычные жители этого городка, которые в одну ночь просто потеряли все из-за указа сумасшедшего дайме. Казалось бы, приватизация окружающей заводы земли принесла бы проблемы в первую очередь тем, кто засевает поля пшеницей, но только когда их прогнали с их собственных домов, конфискуя все нажитое десятками лет труда, они поняли, что им пизда. В общем, не только шиноби травы незаконно наживались на ресурсах, принадлежащих аристократам, все, кто без их разрешения годами торговал на землях вокруг дочерних деревень, оказалось, задолжали им налогов и штрафов в таком количестве, что, продав своих детей и жен в фактическое рабство аристократам, они еще остались должны. Теперь вместо торговли единственный способ им прокормить себя – это выйти на большую дорогу и грабить тех, кто кое-как умудрился сохранить имущество и навострить лыжи в соседние страны. Теперь не самое время вспоминать о патриотизме, о родине и о десятках поколений их предков, которых они похоронили на якобы родной земле. Хочешь жить – пакуй манатки и беги за бугор. Не убежишь – твое право. Право проиграть в естественном отборе. Реальность мира шиноби – это не то место, где прощают глупость. Анка и Куринай фактически прошли Третью мировую и видели много дерьма, но несколько лет относительного мира заставили их забыть, в какой скот могут превращаться люди, когда сбиваются в стаи, чувствуя, что их не накажут, раз уж все так делают. Ведь все эти сотни их знакомых не могут ошибаться, значит, и они в своем праве взять от жизни то, что позволит им их сила и способности. Чувство безнаказанности за их преступления превращает вчерашних фермеров и торговцев в головорезов, ничуть не хуже, чем клановое воспитание шиноби детишек Канахи. Полуголые трупы всех полов и возрастов мелькали в пределах восприятия трех шиноби, которые еще не потеряли надежды попытаться найти более безопасный маршрут, чтобы напачкать руки о всякое быдло, защищая своих клиентов на обратном пути. Может всплыть логичный вопрос: почему бы не договориться с шиноби травы о том, чтобы они отвели их в страну огня? Но это просто очередная проверка естественного отбора, и все, кто в этом бардаке поверит сброду, что сейчас хозяйничает в траве, ее не пройдут. В условиях, когда нет и намека на репутацию нового Каге травы, доверять любому шиноби с протектором травы сравнимо с игрой в русскую рулетку. Вряд ли кто-то будет переживать, если все упоминания о клиентах этого времени будут через одного исчезать. Да и, как говорилось, нет тела, нет дела, что-что, а заметать следы шиноби умеют, так что жизнь клиентов травы зависит только от настроения этих шиноби. С другой стороны, Канаха такой хуйни себе позволить не может. Не дай бог хоть намек на такой треш, и свои же с говном сожрут, лишь бы оправдать доверие заказчиков. Добрались они по адресу в весьма богатый и зажиточный квартал. Территория была не меньше, чем у Хьюга в Канахе, охрана на уровне, да и все как на подбор самураи. Конечно, не те самые самураи страны железа, а просто ранены с катанами, но эти парни не кидают без повода, хоть и берут за охрану как чуйнины. Мало или много, это покажет только практика. И как она показала, их заказчик очевидно решил, что проще и надежнее заказать шиноби миссию Эранга, чем договариваться с этими мудаками, чтобы они вместо охраны поместья провели его по этому гадюшнику в стану огня. Когда они встретились с заказчиком, то девушки напряглись, чувствуя, что дед чакрой фонит не хуже, чем у Зумаки. Старик вроде был каким-то мастером тайдзюцу, который содержал дадзё с уникальным стилем его семьи и занимался подготовкой охраны аристократов и т.д. Вот только уже давно, еще со времен, когда Хаширама заложил первую скрытую деревню, дела этих потомственных мастеров боевых искусств пришли в упадок, и лет 40 они тренируют только детей и внуков своего клана, живя за счет бизнеса, не связанного с боевыми искусствами. Причем живя явно не бедно. Но всему рано или поздно приходит пиздец. Еще батя дедка залупился, не желая связывать клан Куджа с миром шиноби, придерживаясь старых традиций, но нынешний глава, понимая, что единственный источник их доходов, то есть торговлю, под шумок подмял под себя местный аристократишка, решил, что если не сейчас, то уже никогда. Он приказал своим сыновьям и дочерям принести ему голову аристократа. Ну а хули он, блядь, ожидал? Они, сука, убийцы в 10-м поколении, а он их кинул как на униемов. Будто не знают, в каком мире суки живут. Выслушав, как дед с пеной у рта поносит местную аристократию дайми и шиноби травы, и дав деду успокоить свое повышение давления, Куринай напомнила ему, что как бы пора собираться. Дед махнул рукой, и совсем как ниндзя перед Куринай в шуншине появилось два десятка силуэтом. Очевидно, дед изучил домашние задания и не с бухты-барахты решил стать хакак, то есть переквалифицировать клан в шиноби. Два десятка рослых фигур, среди которых было минимум 5 подростков, из них 4 девушки от 14 до 17, быстро пополнили полтора десятка более мелких, но не менее борзых мордашек детишек от 12 до 5 лет. Как и ожидал Ридик, это будет сраный детский сад. Эти 20 якобы бойцов по чакре могут казаться сильнее Джоунина, а на самом деле их может уделать опытный чунин или нукинин с большой дороги. Все дело в том, что пока эти парни практикуют единоборство, шиноби практикуют массовый геноцид. Одна дымовая шашка с ядом и им всем пизда, одна взрывная печать и они калеки. Один сноп ядовитых синбонов и половина этих братков куски мяса. Можно продолжать до бесконечности унижать этих дядек, но у них есть бабки и за них их будут терпеть, пока они готовы платить. Станут они шиноби — это уже другой вопрос, но у детей помладше есть все шансы, тем более кроме зеленых зверей у Конохи нормальных мастеров тайдзюцу можно по пальцам пересчитать. Если они с Хокаге договорятся, то может что-то и выгорит через лет 10-20. Главное, чтобы им на жизнь до тех пор хватило бабок. С собой они почти ничего кроме десятков уиновых свитков хранилищ не взяли, не те времена. Чтобы деньги в сундуках с золотом хранить, везде есть банки, которые имеют подобие чековых книжек, и перевести деньги в другую страну займет чуть больше получаса в любом банке травы. Вышли они практически сразу. Не зря Редик с девочками хорошенько отоспались до этого, старики, не жалея детишек, тащили их почти целые сутки, и уже почти на границе, когда самых мелких пришлось тащить на себе, они решили устроить привал, и нигде попало, а в тайной пещере, которую, очевидно, заранее подготовили к приему семейства. Редик с девочками решили не мешаться под ногами и расположились за пределами пещеры, карауля всю ночь по сменам. Поздним утром измученные детишки опять подверглись пыткам, и тут Курина и Янка должны были отдать должное, даже самые мелкие были повыносливее некоторых генинов Конохи, да и объемами чакры и выносливости они пошли в деда. Но не с таким чудовищем, как Редик, под боком заикаться о хорошем потенциале детишек. Курина и Янка фактически, кроме пары кунаев, брошенных в толпу бандитов, не обременяли себя зачистками их маршрута. Всю работу на себя фактически взял костяной дикобраз. Ко второму дню в глазах стариков и мелких одинаково исчезло любое неуважение или пренебрежение их молодым наемникам, а глава клана Куджи одобрительно хмыкал, предвкушая, как зацветут таланты его потомков, когда они пройдут подготовку шиноби Конохи. Но до границы без крупных инцидентов им добраться не получилось. 64. Когда они преодолели границу страны травы и огня, клиенты слегка расслабились, чем в очередной раз заставили Курина и Янка вздохнуть. Девушки уже давно поняли, что если бы не Бейкуган Редика, им пришлось бы отбиваться от десятков засад всяких голодных фермеров и весьма упитанных и опасных нукининов, которые скорее всего были шиноби соседних стран, снявшие свои протекторы на время мародерства. Вот уж кто заставил девчонок попотеть, и если бы не Редик с его безумным тайдзюцу, которая при ударах забивает в противника костяные гвозди или вообще насаживает на метровые шипы, то они, наверное, потратили бы на путь к стране огня больше, чем 3 дня. Ранее у них бы возникли вопросы по поводу такого несвойственного для топ-джоунина боевого потенциала, но теперь они знали, что это тело лишь оболочка, которая маскирует навыки, а этот парень при жизни, не обладая никакими геномами, творил треш, который заставит любого каге великой пятерки перекреститься ручными печатями, чтобы было легче бежать в противоположную сторону от этой херни. В общем, то, что он, получив полноценный шикацумики и бейкуган, пусть даже в 12-летнем теле, превратило его в нечто далеко за пределами уровня 3 отшельников, и, наверное, со временем он превзойдет уровень каге. Но все это не имеет значения, если Наваки решит, что не имеет смысла и дальше играть в Редика Хьюга. Как только он использует истинную форму своего физического тела, став рогатым амбалом, и еще не дай бог подключит свое полноценное тело Биджу, то буйство девятихвостого покажется цветочками. Он провел пару полевых испытаний во время строительства квадратных островов, и оказалось, что его истинное тело десятихвостого асуры фактически выше 200 метров, и это учитывая то, что девятихвостый был около 100 метров в длину, намекает на то, что Наваки намного опаснее. И это он еще не собрал в кучу своих мясных клонов. Если он сольется с Редиком, то станет где-то на 20 метров выше. В общем, тот еще Евангелион получается. Но Анка с Куриной хватило впечатления и от мелкого воплощения Редика. Они, кстати, уже давно уперлись в потолок своего развития и чувствовали, что тратит свой потенциал впустую. Любому шиноби известно, что их очаг чакры растет максимум до 25, а после его становится намного сложнее развить всем, кроме Узумаки. Эти монстры до лет 50 не испытывают проблем с развитием. Так вот, Куриная уже чувствует, как ей в затылок дышит старость. Она даже на Асуму посматривала с неким колебанием, подумывая за неимением вариантов получше завести с ним пару мелких карапузов, чтобы было как у всех. Но то, что этот распиздяй съебался в 12 защитников Дайме, в очередной раз доказало неполноценность этого варианта для развития отношений. Уже давно не новость, что он трахается с какой-то рыжей шлюхой из 12 ниндзя-защитников, а Куриная слишком гордая, чтобы быть запаской мудака, который слабее ее в тайдзюцу и лишь с родством с тремя стихиями выделяется. И вот словно подарок небес вернулся ее учитель, пусть и весьма странным образом. Короче говоря, Ианка и Куриная с него не слезут, пока не достанут пару мощных техник или вовсе не вытрясут с него секреты его трансформаций. Ианка и вовсе помешалась на том, чтобы тоже обзавестись Гейкуганом и Шикацумики. У нее даже глаза без зрачка, и для маскировки этого дадзюцу останется только как-то спрятать вены на лице и добиться с помощью частичной трансформации прежнего оттенка глаз. Тем более, если будут вопросы, то можно будет сослаться на давние опыты Орочимару, о которых она ничего не помнит. Но не прошли они и пары километров по земле страны огня, как обозревшие в край Нукинины устроили им, наверное, самую горячую и качественную засаду за всю дорогу. По крайней мере, полсотни шиноби, среди которых минимум 5 джоунинов, не то что застали врасплох, а просто налетели на них, не давая клиентам шанса скрыться. Редик, в свою очередь, не стал размениваться на мелочи и, напитав осадочные породы под своими ногами чакрой, вытянул из них достаточно кальция, создал прочный костяной барьер вокруг уронивших челюсть клиентов. Мать вашу, костяной они, бежи им. В последнее время сравнение с японским рогатым людоедом как нельзя емко описывало внешность Редика, но за этой кличкой стояла история чуть менее эпичная, отчет дебютного ки, во время которого его прозвали смеющимся мясником. Просто однажды Редика поставили с десятком шиноби Канахиаки 300 спартанцев защищать ущелье от целой армии шиноби камня. Ну, собственно, это ущелье содержало достаточно известняковых пород, чтобы кальцием из них Редик упокоил почти 1500 шиноби в особо извращенном и кровавом виде. А то, что он ради интереса через костяные шипы пропитал кости этих шиноби своей чакрой и при жизни срезал с них плоть их же костями. В общем, им теперь пугают и взрослых, и детей с одинаковой эффективностью. Вот только при встрече с ним не у всех хватает времени испугаться. Вот эти, например, успели. Редик просто вытащил руки с рукавов, оголив мускулистый торс и руки на манер соски перед использованием второй формы проклятой печати. Шипы из стены костей, прикрывающие, ожили и набросились на него, создав вокруг его тела костяной экзоскелет с четырьмя паучьими суставчатыми лапками длинной почти в 10 метров заканчивающимися костяными косами, а также четырьмя такими же длинными костяными позвоночниками с наконечниками, напоминающими жало скорпионов. Челюсть уронили все, даже Энка и Куриная почувствовали, что все пизда им всем, а потом это нечто сорвалось с места и начался кровавый ад. Сквозь прохудившиеся в костяной защите щели клиенты смогли кое-как рассмотреть мелькающее костяное чудовище и разлетающиеся во все стороны головы и конечности нукининов. Когда все стихло, Редик просто вышел из экзоскелета, и к ужасу Куриная и Янка не распылил эту окрашенную в цвет крови с кусочками внутренности херню по ветру, а зафуинил на свое запястье. То есть они наверняка еще увидят эту штуку за работой. А потом он выпустил клиентов из костяной клетки, открыв им полноценный вид побоища с развешанными по деревьям кишками. Хорошо, что детишкам глаза догадались прикрыть. Ну, как говорится, добро пожаловать в страну огня. Простите за это зрелище, но по-другому с идиотами, осмелившимися забрести на территорию нашей страны, нельзя. Это также предупреждение любым другим странам, решившим пощупать наши границы. Куриная подошла и уточнила у Редика: «Зачем ты припрятал ту грязную херню в фуин? Дальше просто начинается местность с вулканическими породами в основе. На них сильно кальцием не разживешься, так что приходится все свое носить с собой. На всякий пожарный, так сказать». «Понятно. А то, что оно в кровище и дерьмище, как бы для убедительного внешнего вида, на случай важных переговоров. Ну, это не первый случай применения таких инструментов и заготовки материалов для использования своих геномов. Шиноби песка по этой части вообще собаку съели со своими марионетками и стихиями магнетизма и песка, для которых важно иметь под боком пропитанный чакрой песок или металлическую стружку. Далее весь путь до пограничного городка прошел без приключений. Насмотревшиеся жестокой реальности жизни шиноби клиенты еще больше укрепили решимость войти в этот опасный и жестокий мир. Как говорится, лучше поздно, чем никогда, а с такими тенденциями, как сейчас, для чакраюзеров помимо шиноби будущее выглядит весьма печально. Потому для клана Куджа очень важно обеспечить плавную трансформацию молодого поколения из пользователей тайбзюцу в пользователей тайбзюцу и ниндзюцу. Пусть старшему поколению не светит звание выше чунина из-за того, что они давно упустили оптимальное время для обучения и тренировки своей чакросистемы под методы манипуляции чакрой шиноби, молодежь клана все еще имела шансы выбиться в люди и добиться звания джоунина, став опорой будущим поколениям семьи Куджа. Постоянно терзаемые зрелищами, которые им продемонстрировали их наемники, старики все больше осознавали, что их скорее всего ждет судьба именно павших шиноби, ведь никто не мог представить себя на месте чудовища вроде Ридика. Но их сердца были полны решимости отдать свою жизнь, чтобы выменить своим детям и внукам время, необходимое для того, чтобы встать на ноги в этом жестоком мире шиноби. Ридик тем временем был утащен Курина и Янка на горячие источники, где они его хорошенько отпарили в отдельном источнике, а также спровоцировали трансформироваться во взрослую версию и хорошенько отыметь их, освежив память о первой незабываемой ночи с их папочкой. Снова фуины контрацепции, которые перехватывали семя Навакина по пути в киски девушек, избавили их и окружающих людей от проблем очистки горячего источника от нескольких литров биологических жидкостей похотливых шиноби, а также уберегли девушек от беременности и прочих проблем, связанных с вынашиванием детишек от чудовища, что находится на пике пищевой цепи их мира. Все дело в том, что во взрослой форме геномы Наваки пополняются еще несколькими десятками полезных геномов, то есть он фактически меняет физическое тело Ридика на свое истинное тело, которое рождено в ходе евгенических экспериментов с потомками лунных шиноби. Это тело, как и его гены, несет в себе не только Гейкуган, но и может вполне без проблем переключаться с его эволюцией в Шаринган и Ринни-Шаринган, ставшей в этом теле продвинутой версией Мангеки и Риннигана. То есть у него помимо его обычных карих глаз Наваки есть также активируемый, как у Учиха, Гейкуган, который легко трансформируется в полноценный Шаринган с обзором в 360 градусов, а затем и в Ринни-Шаринган, который может ломать границы между параллельными и соседними мирами. Также он может устроить вечное Цукиёми не хуже, чем Кагуя с запечатанным в ней десятихвостым. И как спрашивается простой кунайчи рожать от этой херни детишек? У них проблемы уже с рождением наследников Ридика, у него только Шикацумики и Бейкуган. А в истинном теле Наваки намешано геномов Синджу, Узумаки, клана Кагуя, и сверху все заполировано телосложением лунатиков, которое немного уступает ксеносам вроде Мамашики. А сверху присыпка из комбинированных стихийных генов вроде стихии дерева, взрыва, лавы, пара, жара, льда, магнетизма и т.д. Чтобы это родить, нужно быть сраным биджу. Но есть и другой выход. Как, например, Рикуда, насильно разделить наследие между своими потомками, и тогда самка, которую потопчет Наваки, имеет шансы пережить процесс с беременности. Но Наваки человек простой, он или делает что-то в полную силу, или вообще не делает, особенно когда дело касается размножения. Тем более в свете предстоящего неземного контакта с пожирателями чакры Наваки не видел смысла, ослабляя способности своих потомков, думая над тем, обделить их чакрой, телосложением или читерными глазками. Он скорее улучшит телосложение своих самок, чтобы рожденные от него детки были, если не сильнее его, то наравне. Дав отоспаться клиентам и затрахав девочек в слюне, Ридик решил, что самое время закругляться и возвращаться домой. В миссии, что выдали его команде, было четко прописано, что клиентов нужно доставить именно в Коноху. Наверняка этот клан чем-то купил макаку и старейшины, скорее всего, чеканной монетой. В общем, им теперь гарантирован статус чуть выше, чем у бесклановых, но ниже, чем у потомственных шиноби в четвертом и выше поколениях вроде Анкай Куринай. Да, их родители были рождены парой чакраюзеров и сами женились на чакраюзерах, гарантируя усиление чакры их потомков и меньший шанс родить ребенка с неразвитыми тенкицу вроде Рокали. В то же время сироты и простые бесклановые редко получали шанс жениться на кунайче или вообще женщине с развитыми тенкицу. И вот клан Куджа, доказав свою родовитость и генеалогию с 10 поколениями чистокровных чакраюзеров, и дав на лапу макаке, получил что-то вроде негласного разрешения их женщинам входить в семьи потомственных шиноби и сами брать в невесты кунайчи и женщин с развитыми тенкицу, но в то же время не ставших кунайчи по своим причинам. Как видно, Коноха что-то вроде питомника для потомков ксеносов и всяких мутантов, который стремится к очищению породы и развитию всяких секретных клановых техник вроде тех, что у клана Акимичи, Нары и Яманака. Это, конечно, не Бейкуган и Шаринган, но другие деревни и без них становятся великими, да и Хирузинсдан за всю жизнь положили на дело удушения этих самых великих благородных кланов, Вот уже и Синджу и Узумаки выдавили из большой политики. Теперь дело осталось за малым. Если бы еще хитрый план Данзо по обрыву главной линии клана Хьюга руками Шиноби Облака не превратился в какой-то цирк, то кроме клана Сарутоби и вовсе не осталось бы благородных кланов. А Учиха, ну они вообще в долг живут, их все ненавидят. Но естественно, как и в случае с Гейкуганом, все было рассчитано на то, что останется один потомок клана вроде Цунади, то есть Шиноби Облака убивает мать Хинаты, Хиаши убивает Шиноби Облака, клан отправляет труп Хиаши в облако, и в главной ветви остается только старик и две сиротки-девчонки Хьюга. Как только старик сдыхает, его девочек превращают в свиноматок, подсунув им, например, Асуму и Конохамару в женихи. В общем, Хирузин всегда любил молоденькие беззащитные листья, особенно осиротевшие и брошенные всеми из-за его интриг. Добравшись в Коноху, сдав отчет в результате переоценки которого миссию его команды все-таки повысили до С-ранга, Ридик взял с девочек обещание не упоминать о его реальной личности, а также пообещал позаботиться о их развитии и личной жизни. В общем, это было как бы так понятно, что они, дорвавшись до сладенького, теперь не слезут с него, но Ридику все еще нужно было сохранить свою репутацию, не привлекая внимания Макаки и Данзо. Он просто не может бросить Кушину и Наруто с Микото на самотек. Ему еще нужно каким-то образом убить на миссиях старшего и среднего сыночка клана Учиха, и это проще всего сделать, имея глаза в Конохе и пару свободных рук за ее пределами. 65. Ридик, разобравшись с заданием, отправился на рынок Конохи, прикупил немного одежды по цветастей для детей лет 5-7 и уже собирался на горячие источники, как вдруг увидел желтую как цветок одуванчика макушку, которую шлепнул по затылку какой-то мужик и добавил пинок под зад, прогоняя мальчишку от своего прилавка. У Ридика даже произвольно кости по всему телу начали искажаться, образуя под кожей шипы, готовые в любой момент превратиться в колюще-режущие. Он услишком переоценил свое хладнокровие, тем более в теле с наследием отмороженного клана Кагуя. Эти парни с Шикацумики редко рождались без предрасположенности к режиму берсеркера. Вот и Ридик вдруг почувствовал себя росомахой, проснувшимся на секретной базе полной белых халатов, о которые можно поточить адамантовые когти. Повезло, что его истинное тело, помимо телосложения лунатиков, разжилось геномом Орочимару, который ранее тяжело уживался с геномом клана Кагуя. Но в лунатиках они спились, создав тело, над которым у Наваки был полный контроль. Ридик подавил импульс потрошить ублюдков, бьющих его племянника, и частично трансформировавшись, образовал в своем теле несколько особых желез, используя геном Орочимару, впрыснул в кровь смесь гормонов, что прояснило его мышление. Пока он подавлял взбесившееся тело, то смотрел, как Наруто пинают и прогонит почти с каждой лавочки. Несмотря на то, что он предлагал им деньги, никто не собирался продавать ему еду. Забота Хирузина во всей красе совсем не способствовала возвращению рассудка Ридика, и его ногти и зубы успели удлиниться и заостриться, а волосы встать дыбом, как иглы дикобраза, как вдруг раздался треск костей и крик. Что ты, сука, себе позволяешь?» Звонкий детский, но все еще несущий нотки угрозы крик разнесся над рынком, привлекая внимание к красноволосой девочке, которая уложила на землю и переломала руку случайному алкашу, что посчитал забавным швырнуть бутылку в голову Наруто, отчего у того по лбу сейчас бежала кровь. Зрачки Кицу сейчас превратились в тонкие щелки, а глаза отсвечивали голубым опасным светом. Своей крошечной ручкой она буквально смяла предплечье мужика, будто пучок соломы. Тот уже потерял сознание, когда девочка отпустила его и, подбежав к Наруто, начала лечить его голову. «Все хорошо, все теперь в порядке. Погоди, я, кажется, тебя видела, когда ходила с папой на работу. С этими полосками на лице тебя тяжело забыть». Наруто сначала недоверчиво волком смотрел на Кицу, но потом вспомнил того шиноби, что наведывался в приют и лечить детишек, и припомнил эту надоедливую девочку, которая донимала его пустой болтовней. Ну, по крайней мере, хоть кто-то с ним разговаривал в той дыре, где даже взрослые воспитатели смотрели на него косо. Боль рассеивалась, но взамен поднималась обида и непонимание. Недавно его буквально выбросили с приюта на улицу, и старик Хирузин отвел его к его новому месту жительства. Это была полухозяйственная постройка, располагалась она на втором этаже какой-то котельной, где ее рабочие, очевидно, ночевали и мылись. Ну, теперь ее обжил Наруто. Вот только проблема в том, что ему уже несколько дней не продают еду, и он буквально умирал с голоду, отчего рискнул в очередной раз попытаться сходить за покупками. Как видно, люди не стали сговорчивее, а некоторые, видя, что Хирузину плевать на пацана, даже стали более дерзкими, отвешивая пинки и подзатыльники мелкому демону. Вот только никто не знал, что беда придет с неожиданной стороны. Мелкая приблуда клана Хьюга уже давно стала полулегендарным существом, и в обществе шиноби о ней ходят разные байки. Почти каждый из торговцев или жителей Канахи кое-что дослышал о ней, вполне разумно держа дистанцию. Как минимум того, что она приемная дочь Редика и молочная сестра детям главы клана Хьюга, уже заставляет половину Канахи выбирать слова в ее присутствии, а другую вообще избегать ее внимания. И вот она, будто видя все их грехи, окинула своими кошачьими зрачками толпу. Всех пробрала до костей. «Как тебя зовут, мальчик?» — спросила она тихо, но все четко слышали ее голос, как и ответ Наруто. «Наруто Узумаки. Хаэм, из тех самых Узумаки. Действительно, твоя чакра просто нечеловечески огромна. Ты станешь сильным шиноби, когда вырастешь. Интересно, почему эти люди так ведут себя? Ты их обидел?» «Нет, все всегда так себя ведут со мной. Ну я вот не веду себя так. Так почему же этот мужик разбил тебе голову бутылкой?» «Я ничего не делал, я просто попросил продать мне еды». «Продать еды, и все?» От взгляда Кицу и ее заживших своей жизнью волос, у толпы продавцов побледнели лица. Со стороны Наруто не было видно змеевидных кроваво-красных локонов, которые все еще прилагали все силы, чтобы казаться обычной прической и не напугать мальчика. Он, собственно, и не заметил, оправдываясь, одновременно жалуясь единственному человеку, кроме Хирузина, который решил с ним поговорить за всю неделю. «Они все не хотят мне продавать еду. У меня есть деньги, но они все еще... Ох, как интересно! Кто же тут в моей деревне решил убить маленького мальчика, решившего стать шиноби? Убить? Смерть от голода очень жестока и мучительна. Посмотри на свои руки и пальцы. Они тонкие, как сухие ветви. Они все убийцы. Все, кто не продал тебе еду, медленно тебя убивают и смеются, пиная тебя». Наруто сглотнул слюну, и Кицу заметила, что ее ногти выросли на пару сантиметров, проклиная Наваки, создавшего это чудовищное тело, которое то и дело норовит заострить ее зубы и ногти. Если у нее еще и рога отрастут, она его точно убьет. Прокрутив свой бред в голове, она поняла, что он уж слишком мрачный для пятилетнего мальчика, но прощать этих ублюдков она не собиралась. Вот и пара шиноби с гербами клана Учиха подбежали и осмотрели бессознательного алкаша со сломанной рукой. Они осмотрелись и спросили: «Полиция Канахи, кто это сделал?» «Я». Парни переглянулись, посмотрев на рыжую девочку и присмотревшись к синяку на руке жертвы, поняли, что это действительно дело детских ручек. Потом один из них наклонился к другому и сказал: «Я видел эту девочку, играющую с детьми начальника полиции». «Что?» «Хотя я действительно тоже слышал что-то об этом». В общем, они решили не спеша разобраться в ситуации. «Как тебя зовут, маленькая красавица?» «Кицу». «Откуда ты?» «Я живу вместе с Хинатой Тян в доме Хиаши-сама». Коп долго так моргнул и, сделав глубокий вдох, переспросил: «Так ты из клана Хьюга?» «Нет, но мой папа из него. У него есть рога». Второй коп схватился за голову, но притворился, что поправляет прическу. Нервишки этой парочки сейчас горели от лютейшего стресса. Если это дело не замять, то их выебут все, кому не лень. «Так почему ты сломала руку этому дяде?» «Он разбил ему голову бутылкой. Самозащита». «Идеально, так и запишем». Пока второй коп оформлял алкоголика, Кицу схватила первого за рукав, и тот нервно сглотнул слюну. «Что-то еще, красавица? Тебя провести домой? Это будет самозащита, если я побью всех, кто бил его?» «Нет, не будет». «В смысле всех, кто бил?» Лицо копа изменилось, и он сверкнул шаринганом с двумя томой, осматривая толпу, которая занервничала. «Этот мальчик – сирота из приюта, в котором иногда работает мой папа, и я ходила с ним помогать. Я знаю медицинские дзюцу, и этого мальчика избило не меньше трех человек, оставив по всему телу весьма четкие синяки. Просто нужно узнать, кто это сделал и зачем». Коп с прищуром посмотрел на изрядно потрепанному виду Наруто, заметив пару синяков, выглядывающих из-под шорты футболки. Он невольно скрипнул зубами и спросил: «Кто это были?» Кицу ответила: «Он говорит, что это продавцы. Они без какого-либо повода отказались продавать ему еду. И вот он уже неделю сидит без еды». Коп снова оценил состояние парня и ужаснулся. Парень реально будто пару суток не ел. «Как зовут этого мальчика?» «Узумаки Наруто». «У вас какие-то проблемы?» Коп хотел было как-то выкрутиться, помня, что всем запретили вмешиваться в дела Джинчурики, и невольно начал высматривать шаринганаманбу, которые должны присматривать за парнем, чтобы они намекнули ему, как поступить в этой ситуации. Он, конечно, их нашел, но также встретился со светящимся, как у кошки ночью, бьякуганом Редика. В отличие от Анбу, его лицо не было прикрыто маской, и его выражение глаз в полумраке, как бы намекала, что коп должен принять правильное решение. Кто он такой, чтобы не знать о том, что такое на самом деле Риддик Хьюго? Этот парень, по слухам, уже топ-джаунин, а у копов дома, жена и дети. Сглотнув слюну, коп прикрыл глаза и, когда их открыл, с улыбкой прочитал пару параграфов правового и торгового законодательства. Канахи потребовал всех торговцев, которые занимались рукоприкладством по отношению к пятилетнему сиротку, написать чистосердечное, выплатить штраф и компенсацию пострадавшему Наруто. Также он отдельно упомянул, что сговор группы лиц с целью причинения вреда конкретному человеку – это очень серьезное преступление, так что если еще раз, он возьмется за этот вопрос всерьез. Большое спасибо за помощь. Я упомяну Микото-сан и Хирокуну о том, что полиция сильно помогла мне сегодня. Но что если эти люди не усвоили урок и, например, будут продавать Наруто еду по завышенным ценам? Не беспокойся, спекуляция – это особый тип мошенничества, и такие люди получат свое наказание согласно всей строгости законов Конохи. Очень хорошо. Кстати, если будут какие-то проблемы со здоровьем у семьи или знакомых, просто позовите меня. Я всегда помню добро. Копы не поняли, что от них хочет девочка, пока не услышали перешептывание зевак. Черт, как же им повезло. Эта девочка уже ниндзя-медика ранга, даже не представляю, какой ранг у нее будет, когда она вырастет и станет шиноби. Да не может быть, точно ранг, моя двоюродная сестра работает в госпитале санитаркой. Я тебе говорю, она только что пацана мистической рукой обработала, и это сумасшедшая скорость лечения. Это медицинский дзюцу ранга парень. Глаза копа суть не выскочили из орбит. Посмотрев в угол, где он видел Риддика, и не обнаружив его, он понял, что сегодня заработал немного расположения пары сильных шиноби. Позже на отчете у начальника их пожурили за вмешательство в дела Джинчурики, но начальник полиции делал это как-то спустя рукава и даже обошлось устным предупреждением. Очевидно, что никто не собирался наказывать честных копов, выполняющих свою работу, за то, что они мимоходом насрали в кашу макаки, с которой у всех Учиха после буйства Девятихвостого и их отселения в ебенище на окраину Конохи чуть ли не враждебные отношения. Конечно, Хирузин целый Хокаге и многое может провернуть со своим советом, включая всякие махинации, в результате которых он в последние годы отжимает все больше источников дохода клана Учиха. Но то, что он Хокаге, не помешает его возненавидеть людям, которых он раз за разом бессовестно кидает. Вот и копы, хоть и должны быть нейтральными, уже почти в открытую хуй кладут на любые советы советников Хокаге, выполняя только ту работу, которую должны выполнять по уставу. Весьма жаркие разборки на рынке в результате привели Кицу на кухню Наруто, где она забила его холодильник продуктами и начала учить его жарить яичницу, картошку, варить рис, супы и лапшу. В общем, сегодня Наруто наконец-то отожрался за всю неделю голодовки. Хирузин тем временем гневно грыз свою трубку, пыхтя как паровоз. Он, конечно, мастер манипуляции и вся хуйня, но когда плоды твоего труда пожинают наглые ублюдки, это мало кому вообще понравится. Он, понимаете, доводил парня до кондиции, но пара ублюдков клана Хьюго и сраные Учиха просто перевернули всю доску с так тщательно распланированной игрой. У него были заготовки на любые варианты развития ситуации, кроме этой самой, где все кладут большой и толстый на его советы и запреты на вмешательство кланов в жизнь Джинчурики. А те взгляды, которые бросили на него Хьюго. Более бесящим был только комментарий Риддика. «У тебя проблемы с моей дочерью, иди, реши это с ней как мужик, только потом не приходи жаловаться мне, что она тебе надерет задницу и отберет шапку Хокаге». Даже старейшины Хьюго охуели от таких заявлений, но вынуждены были признать, что девочка свирепа как биджу. Она сенсор получше, чем рядовые члены Хьюго, а у них, блядь, гейкуган. Девчонка чисто на своих сенсорных способностях с закрытыми глазами выбивает 32 тенкицу, и это при том, что ее никто не учил клановому тайдзюцу. Она просто посмотрела на тренировки молодежи Хьюго и начала практиковать имитацию, пока не довела ее до уровня настоящей техники. Тем временем Кицу возвращалась вечером с дома Наруто в клан Хьюго. Она шла одна, и один хитрый старик решил, что это самое время, чтобы перетереть с пятилетней девочкой о жизни. Кицу с покошачьей расширившимися зрачками спокойно шла, заранее зная, что ее ждет засада. Этот глаз Кагуры, который, по словам Наваки, она унаследовала от ветви клана Узумаки, с каждым днем казался ей все более и более привлекательным навыком. Когда она добралась к дороге, по которой, совсем недавно спрыгнув со здания, начал неспешно идти Данза, он, не подавая вида, продолжил идти вперед, пока одноглазый не заступил ей дорогу. Знакомые лица. Это ли не Кицутян? Отвали, дед, я тебя не знаю. Хек, Так вот как в наше время клан Хьюго воспитывает своих детей, я приемная, меня учит только убивать. Хе-хе. Чего смешного, дед? Я что, похожа на клоуна? Ты явно решил сдохнуть, раз остановил меня ночью посреди безлюдной улицы и смеешься над мной. Данза проглотил язык, и его лицо резко перестало улыбаться, когда его практически на 10 сантиметров вдавило в землю той чакрой, что вырвалась из пятилетней девочки. Но он тертый калач, его тело даже не дрогнуло под этой демонстрацией силы. Вот только его цепные псы не оценили покушение на батьку и шуншином набросились на девочку, оголив свои танты и споткнувшись кубарем покатились, поднимая дорожную пыль. «Следующий раз убью всех нахуй», – прошипела Кицу и обошла стоящего столбом Данза. Он через минуту отмер и дрожащей рукой вытащил из груди длинный толстый волосок красного цвета и, тяжело дыша, начал вытаскивать остальные 127 игл из своих тенкицу. Заряди она в волоски чакры побольше, это был бы уже не паралич, а моментальное убийство, и холодный пот на посеревшем лице Данза четко давал понять, что он это осознавал. В тот же вечер Хирузин узнал от своих анбу о этой встрече и о том, как именно все произошло. «Хорошо, Какаши, можешь быть свободен, да Хокаге сама, но что такое эта девочка? Мир шиноби иногда дает рождение по-настоящему талантливым и ужасным шиноби, но их навыки ничто без должного понимания, как их применить. Мадара, первый и второй Хокаге, мой отец Саски Сарутоби, Наваки Синджу и его дети, есть сотни шиноби, похожих на них и даже более талантливых. Но мы знаем имена только этих, в то время как другие давно мертвы. Думаю, в этот список можно смело включать его ученицу Микото Учиха, которая практически с моим раненым сыном на руках отбилась от Джинчурики Однохвостого и третьего Казекаге, отправив в могилу первого и покалечив второго. В этом поколении список монстров пополнили Редик Хьюга, Хиро Учиха и теперь Кицу. Ее способности напоминают мне волосяные синбоны моего ученика Джирай, которые она скомбинировала со своими невероятными способностями сенсора и боевым стилем Редика Хьюга. Тот использует для дистанционной атаки по тенкицу костяные пули Шикацумики, а его приемная дочь адаптировала этот прием, используя для этого свои собственные волосы. Хаем, наверное, стоит ему дать еще учеников. Прошлая партия уже в 14 лет демонстрирует невероятные навыки тайдзюцу. Нашей деревне нужно побольше таких крепких ростков. Какаши удалился, понимая, что Хирузин все сказал. Как оказалось, гениальность девочки – результат удачного стечения обстоятельств, в результате которого она попала в клан Хьюга, да еще на обучение к самому гениальному шиноби нового поколения. В ином случае ее навыки были бы устрашающими, но застать врасплох самого Данза Шимуру. Эх, лучше бы она довела дело до конца, она наверняка еще пожалеет о том, что не довела дело до конца. Ведь в следующий раз ей вряд ли удастся застать врасплох этого старого монстра. 66. Тем временем, пока Кицу массажировала акупунктурные точки главы корня и его анбу, Редик проводил время, отмывая своими теневыми клонами трех темнокожих и темноволосых дистрофиков. Эти три мелких бандита имели вполне крепкую и развитую систему циркуляции чакры, что подтверждало их происхождение как ублюдков войны. Также Бейкуган легко мог определить, что эти три звереныша до безобразия талантливы и свойства их чакры весьма странные. Очевидно, что у одного из них геном стихии, которая комбинирует стихии земли и воды. И нет, это не Макутан Хаширамы, а менее приметный и более распространенный геном стихии грязи. Он настолько непримечателен, что даже его пользователи не догадываются, что они им владеют, думая, что они просто лучше остальных комбинируют стихию земли и воды. Но от непримечательности стихия грязи не становится хуже любого другого генома смешанных стихий, нужно только немного больше фантазии его пользователю, и он станет имбой. Второй парнишка обладал стихией взрыва, которая по факту комбинация земли и молнии. Самый известный ее пользователь — какой-то Гарри из взрывного отряда скрытого камня, и он фактически взрывает чакру прямо в своих руках при ударе о противника. Да, да нихуя не искусство Дейдары, но разведка Наваки что-то упоминала о блондинистом внуке Цучикаги со стихией взрыва. Так что можно вполне ожидать появления этого террориста в рядах Акацуки, нужно только чтобы он использовал запретные техники и отрастил себе на руках и груди лишние рты и начал месить ими взрывную глину. Но у Редика не было этих запретных техник, так что придется придумать что-то более подходящее этому парню. Не взрывать же сырую чакру взрыва голыми руками, как какой-то бомж. Далее была весьма примечательная желтоглазая девочка с немного фиолетовыми волосами. У нее не было особых геномов, но ее ногти могли удлиняться и становиться прочными когтями, как у Нейюгита. Также она обладала весьма крепким телосложением, не уступающим в силе третьему Райкаге, и могла в потенциале из-за своей огромной чакры развить подобие покрова Биджу. Редик назвал ее Йоруичи. Да вы все правильно догадались. Эти сиротки засланные казачки-наваки. Они еще об этом естественно не знают, ибо их вырастили в особых виртуальных мирах, имитирующих трущобы одной из дочерних деревень скрытой травы. И они на полном серьезе последние полгода выживали и голодали, воруя еду, чтобы прожить еще один день. Это было жестоко, но в то же время преподало им очень важный жизненный урок и научило настоящей жизни на самом дне. С этим опытом им будет намного легче стать шиноби, чем выращенным в тепличных условиях детишкам Конохи. Геномы и родословные этих мелких бандитов были тщательно спланированы и отобраны из почти сотни кандидатов. Они, может, не самые сильнейшие, но с самым высоким потенциалом развития среди образцов того эксперимента. Конечно, остальные никуда не делись и сейчас спокойно живут на квадратных островах, и только эти три инструмента были отправлены, чтобы развеять скуку Редика и внести щепотку хаоса в застоявшуюся воду Конохи. Миссия в страну травы просто стала поводом легализировать этих пешек-наваки. Поначалу эти ходячие анатомические модели с натянутой на кости темной кожей рычали и брыкались, но, понимая, что они слабее теневых клонов Редика и подрастеряв те крупицы выносливости, что еще были в их тощих телах, все-таки сдались и позволили помыть и вычесать из их волос всех паразитов и вылечить мистической рукой всю заразу, что они нахватали за эти полгода бомжевания. Приведя их в порядок, Редик организовал им приличный цветастый шмот, который режет глаза местным, но очевидно очень нравится троице мелких бандитов, ибо они начали натягивать поверх обтягивающих джемперов с рукавами яркие футболки и вязать другие футболки как банданы. Редик поначалу думал помешать им, но потом понял, что они вполне стильно выглядят и очевидно у детишек талант к этому делу. Переспросив у Редика, действительно ли они могут брать все, что захотят, бандиты, соорудив вещмешок из какой-то футболки, набили ее всеми остальными шмотками, которые он дал им, чтобы они выбрали ту одежду, что им нравится. Хозяйственные детишки, ничего не скажешь, вот только нужно провести профилактические беседы о том, что и где можно брать, если оно плохо лежит, и что делать, если их словит за этим делом. Естественно, он не собирался запрещать им воровать и тренировать подобные весьма необходимые шиноби навыки, как незаметность и ловкость рук. Вот только он должен был четко обозначить тех, у кого нельзя и невозможно украсть, чтобы детки случайно не лишились рук. Далее по программе был перекус. Тут уже Редик ради здоровья детишек решил не перетруждать их и пообещал им, что их будут кормить каждые 2 часа парой кусков мяса с хорошим салатом. Мясо он готовил по собственному рецепту, отобрав несколько килограмм куриных крылышек, замариновав их в особом маринаде со специями и покрыв смесью меда, соевого соуса и специй, прожарил эти крылышки на гриле. Детишки набросились на зажаренные до золотой корочки крылышки как звери. Из-за того, что порции были мелкими, они подумывали отхватить чужие крылышки, но все они в одинаковой степени были прожорливы, и им пришлось забить желудки травой, то есть салатом, что им приготовил Редик. А после сытного ужина их разморило, и они вырубились. Редик аккуратно разложил мелких по футонам в их общей комнате, а сам отправился во двор к главе клана. Там сейчас проходило весьма интересное собрание с участием его дочурки. Хиаши не слепой и тоже узнал о стычке Кицу с печально известным советником Хокаге. Он также разузнал детали травм, полученных от неожиданного сопротивления Кицу. А это значит, что и все старейшины клана Хьюга тоже об этом уже знали. Не прошло и часа, как дочурку Редика попросили продемонстрировать ее навыки старейшинам и главе клана. Снова то же дерьмо, как и в случае с 7 пальцами смерти ученицы Редика Инари Шинка, только вот в случае Инари ее грубое уничтожение тенкицу противника, чтобы уничтожить или парализовать чакросистему противника, было техникой на несколько порядков грубее Джоукина. А Кицу своими волосяными синбонами уже творила трэш, отдаленно напоминающий приемы крольчихи Кагуи и Ацуцуки. Это нечто превосходящее воображение и возможности любого гения клана Хьюга, и им будет очень сложно принять то, что эта техника не имеет ничего общего с их родным Джоукином и небесными ладонями. Выставили против 5-летней девочки целого, блять, Хизаши, братишку главы клана Хьюга. Тот сразу создал из чакры на своих руках 2 головы львов или еще какой-то мифологической херни, Кицу тоже не стала церемониться и, перестав скрывать чакру, придавила всех во дворе, заставив стариков щурить свои бейкуганы от интенсивности ее чакры. Волосы Кицу, которые не доходили до ее пояса, вдруг начали удлиняться и, разделившись на 9 конечностей 5 пальцеобразными когтями на каждом, Кицу просто стояла, закрыв глаза и сформировав руками перед собой печать концентрации. Хизаши сглотнул слюну, но все же дернулся вперед, и почти сразу ему пришлось активизировать его круговую защиту, исполнив технику небесного вращения и отбивая десятки волосяных игл, что выстрелили с пальцев волосяных лад Кицу. Старейшины глубоко вдохнули, когда заметили методы, которые использовала Кицу для выполнения этой атаки. У нее нет бейкугана, но ее сенсорные навыки помогали ей различать тенкицу в теле противника в пределах 10 метров. Это напомнило им о сенсорах уничтоженного клана Узумаки, и красные волосы девочки намекали, что они думают в правильном направлении. Вот только даже старики ни разу не видели настолько мощного сенсорного навыка, который уравнивал бы простых смертных с носителями бейкугана. О том, что она использовала волосы как сибоны, они ничего не сказали. Да и та техника с выстрелом иглы из пальцев ее волосяных конечностей, без какого-либо сомнения, была имитацией стиля Ридика Хьюга. Вопрос стоял теперь в том, можно ли считать это техниками клана Хьюга. Авторское право на этот прием, очевидно, принадлежит изначально Ридику, и брал он истоки в тайбзюцу клана Кагуя, а точнее в костяных пулях. Кицу, его дочь, которая практически создала вариацию этого навыка своего отца, используя свои собственные навыки и феноменальный контроль волос и сенсорику. Хиаши вздохнул и, как глава клана, объявил решение.